«Надо беречь патроны», — сказал Орво, забирая винчестер. «Придет лето, приплывут корабли белых людей, и ты добудешь свое собственное ружье». На обратном пути Джон ступал твердо и уверенно. Теперь он настоящий человек, и, быть может, зря он мечтает о возврате к своим соплеменникам. Оставшись здесь, он станет таким же добытчиком, как Токо, Орво, Армоль и другие жители Энмена. Вся его жизнь будет мериться степенью наполнения желудка. Придет время, и он женится на одной из представительниц этого племени, наплодит целый выводок детей, которым подавай и еду, и одежду. А когда не будет удачи на промысле, будут они тихо умирать в пологе, где ни тепла, ни света. Он усвоит обычаи этого племени и, возможно, даже уверует в здешних духов и богов. И ни разу больше не порадует его глаза цвет зеленого леса, не будет теплая вода ласкать его тело, а сердце не замрет при виде красавицы. Он приобретет облик чукчи, а внутренним своим миром не будет сильно отличаться от тех животных, которые обитают в здешних холодных краях. Но кто скажет, какая жизнь истинна и необходима человеку? Та, которой живут оставшиеся в том почти недоступном мире, куда уплыл Хью, бросив своего соплеменника, человека, которому он клялся в верности и дружбе. Или эта, с которой Джон соприкоснулся в несчастье и которой он живет, порой забывая о том, что он неполноценный человек. Счастлив ли он будет, вернувшись на родину, далеко не таким, каким его ждут, а потом всю жизнь будет слышать слова утешения, слова жалости, одним словом «калека». Конечно, обольщаться не следует. Очень возможно, что здешняя жизнь кажется привлекательной только внешне и поначалу. Может быть, окунувшись в нее глубже, Джон узнает и неприятные вещи. Но с другой стороны, он достаточно здесь пожил, чтобы убедиться в чистоте и искренности этих детей, снега и холода. В трудах проходили дни. Едва только Орво или Тока возвращались с промысла, как тут же брали Джона и отправлялись в Таросистое море пострелять. Одна за другой разлетались на куски льдины. Зимнюю тишину раскалывал звук выстрела, и каждый выстрел вселял в Джона уверенность в себе. Вечерами он садился за шаткий столик и пытался писать. Буквы получались огромные, налезали друг на друга, но это уже были буквы, а не бессмысленные каракули. А когда ему удалось вывести на листочке бумаги имя Джинни, он испытал настоящий восторг и крикнул в Чотагин: «Смотри, Токо, что я сделал!» Токо просунул в дверь встревоженное лицо. Джон показал ему листок бумаги, где огромными детскими буквами и криво было нацарапано дорогое ему имя. «Видишь, это я написал!» — взволнованно сказал Джон. «Понимаешь, вот этими руками написал!» С большим трудом Тока догадался, о чем идет речь. «Ну, если мерить мерками того мира, то, наверное, сон достиг большого. А для Токо самым важным было то, что Белый научился стрелять, а стало быть, уже не умрет голодной смертью.